Раскол тройки. После окончания съезда тактический союз Сталина, Зиновьева и Каменева, возникший в начале 23-го года, начал трещать по швам. Сталин раскритиковал теоретические заблуждения Зиновьева, который вроде бы спутал диктатуру партии с диктатурой пролетариата, и Каменева, который, сопоставив Непманскую и социалистическую Россию, осмелился предположить, что в России нет социализма. Этот непрочный союз, тройка, на время вновь сплотился в конце августа 1924 года из-за меньшевистского восстания в Грузии, быстро подавленного, и прежде всего в ответ на изданную в октябре 1924 года книгу «Уроки октября» Троцкого. Приводя различные исторические аналогии, Троцкий развивал тему, ставшую основной в последующих его работах. Революция предана правыми. Особенно он обрушивался на Зиновьева и Каменева, которые в октябре 1917 года не поняли, что революцию надо было начинать в тот момент, о котором говорили Ленин и Троцкий. 6 лет спустя, теперь уже вместе со Сталиным, Зиновьев и Каменев снова продемонстрировали свой правый уклон, не веря в успех революции в Германии. После этого их нельзя считать ленинцами. Для Троцкого полемика на исторические темы, которые легко интерпретировать как угодно, была хождением по лезвию бритвы. Спор был неравный и в политическом, и в практическом отношении, чего не учитывал Троцкий. В то время как уроки октября исчезали из обращения, вся пропагандистская партийная машина была мобилизована на критику вырванных из контекста отрывков из этой предосудительной работы. Каменев, не колеблясь, обвинил Троцкого в его меньшевистском прошлом. Сталин стал отрицать роль Троцкого в Октябрьской революции и Гражданской войне. В этом споре родилась сталинская теория социализма в отдельно взятой стране, источник которой — замечание Ленина, промелькнувшее в одной из статей, написанных в 1915 году, где он говорил, что в исключительных исторических обстоятельствах революция может произойти не одновременно в нескольких странах, а в одной отдельно взятой стране. На этом шатком фундаменте Сталин развил теорию о возможности построения полноценного социалистического общества в отдельно взятой советской стране на основе имеющихся человеческих и природных ресурсов и военной силы, которую следует укреплять ввиду капиталистического окружения, ожидая более благоприятных для мировой революции обстоятельств. Эта примитивная теория тешила националистические чувства и была великолепно приспособлена к психологии рядового члена партии, уставшего дожидаться мировой революции и окончательного построения социализма. Подтверждение этому я нашел в архивах Смоленска. Никола Верт. Значение этой теории было еще и в том, что она парировала аргументацию Троцкого, упрекавшего своих противников в отсутствии революционного порыва, которые ему отвечали, что его мечты о мировой революции лишь свидетельствуют о неверии в силы своей страны и коммунистической партии. Пресса обрушила на Троцкого град обвинений. Против него были направлены сотни резолюций, принятых на партийных собраниях. Его позицию осудил январский пленум ЦК 1925 года. В связи с этим ему пришлось передать пост военного наркома Фрунзе. Однако Сталин настоял на том, чтобы Троцкий остался в Политбюро, тогда как Каменев и Зиновьев требовали исключения его из партии. Разгром Троцкого предопределил судьбу тройки. В 1925 году стал намечаться быстро углубляющийся конфликт между Центром и Ленинградской партийной организацией. 14-я партконференция, однако, прошла без особых столкновений. По настоянию Бухарина, незадолго до того выдвинувшего свой знаменитый лозунг «Обогащайтесь», на конференции был принят ряд мер в пользу крестьянства: снижение промышленных цен и земельного налога, льготы на аренду земли и наем рабочей силы. Вскоре после конференции, на которой Сталин полностью поддержал тезисы Бухарина, Зиновьев, глава Ленинградской парторганизации, резко осудил эту политику уступки кулачеству. Свои взгляды он изложил в работе «Ленинизм», где по-своему трактовал ленинские идеи. Зиновьев напоминал, что Ленин всегда считал НЭП стратегическим отступлением, а не эволюцией, и, следовательно, нельзя идти к социализму, когда поддержка крестьян ведется не социалистическими методами, и что теория построения социализма в отдельно взятой стране ошибочна с точки зрения ленинизма. 5 сентября Зиновьев, Каменев, Сокольников и Крупская подписали платформу четырех, в основных положениях повторяющую работу Зиновьева. В Ленинграде наметилась новая оппозиция, возглавляемая Зиновьевым. Все лето «Ленинградская правда» полемизировала с центральной прессой, пытаясь доказать не только то, что именно она является единственной наследницей дореволюционной правды, но и что Ленинград — цитадель пролетарской диктатуры в стране, и ленинградский пролетариат — творец трех революций и соль земли пролетарской. Зиновьев писал, что ленинградский пролетариат состоит из потомственных рабочих, среди которых очень велик процент коммунистов. Московский пролетариат, наоборот, очень нестабилен, поскольку в нем много недавних выходцев из деревни. Получалось, что пролетарская партийная организация Ленинграда во главе с Зиновьевым достойна ленинского наследия больше, чем кто-либо. Конфликт обострился, когда секретариат ЦК отстранил от работы Залуцкого, заместителя Зиновьева. В ответ в Ленинграде были отстранены от должностей все коммунисты, разделявшие позицию Москвы. Предвыборные конференции, на которых выбирались делегаты на 14-й съезд партии, проходили очень бурно. Вплоть до того, что 10 декабря Ленинградская партконференция направила письмо московской организации, где обвиняла ее в ликвидаторском неверии в победу социализма. За три дня до открытия съезда, 15 декабря, большинство в Политбюро предложило Ленинградской организации перемирие, не выносить на съезд разногласия между организациями, восстановить в должности изгнанных ленинградских секретарей и ввести в состав секретариата представителя Ленинграда. Зиновьев расценил это как предложение о капитуляции и категорически отверг его. 14-й съезд партии 18-31 декабря 1925 года открылся в очень напряженной обстановке. Сталин представил отчетный доклад. Он взял на себя роль беспристрастного посредника между правыми и левыми, между Бухариным и Зиновьевым. Зиновьев в очень деликатной форме, без каких-либо выпадов против Сталина, отверг предположение, что основная угроза исходит от левых. Обстановка накалилась, когда Крупская, выступая от имени оппозиции, привела в пример Стокгольмский съезд 1906 года, где большевики оказались в меньшинстве, и сказала, что большинство не всегда право. Всеобщее возмущение вызвал Каменев, обвинивший Сталина в диктате, заявивший, что тот не способен осуществлять единство большевистского руководства и что он против идей вождя. В одном из своих риторических выступлений на съезде Сталин подтвердил, что только коллективное руководство может привести партию к цели. Отчетный доклад Сталина был принят 559 голосами против 65, ленинградская оппозиция. Снова был увеличен состав ЦК и Политбюро, куда вошли Молотов, Ворошилов и Калинин. Сразу после съезда Политбюро поручило комиссии под председательством Молотова навести порядок в ленинградской партийной организации. Обработав местные партийные организации, произведя кадровые перемещения ответственных работников, воспользовавшись полномочиями, данными ей съездом, комиссия за один месяц добилась почти единогласного, 96%, одобрения ленинградскими коммунистами линии, принятой на 14-м съезде. Зиновьева отстранили от руководства ленинградской партийной организацией и вместо него назначили Кирова, вызванного из Баку. Объединенная оппозиция. Вскоре за распадом тройки, апрель 1926 года, последовало создание новой, очень разнородной оппозиции, куда вошли Зиновьев, Каменев, Троцкий и их сторонники Радок, Преображенский, Серебряков, Пятаков, Сокольников, Антонов, Овсеенко, Муралов и другие, активисты из рабочей оппозиции Шляпников и из группы демократических централистов Сапронов. Объединение было очень непрочное, так как все эти люди, ссорившиеся друг с другом по личным и теоретическим поводам, были едины только в своей неприязни к Сталину. За последние годы большинство из них потеряло свои посты и политическое влияние. Зиновьев больше не руководил партийной организацией Ленинграда, Троцкий, Бонапарт без армии, больше не был военным наркомом. В конце 1925 года он лишился главного идеологического оружия против Сталина, публично опровергнув подлинность ленинского завещания, опубликованного в Соединенных Штатах Максом Истманом. Идеи оппозиции не доходили до первичных организаций из-за многочисленных фильтров и препон, стоящих на пути инакомыслия. Кроме того, патологический страх перед фракциями, проникший уже и в первичные организации, лишал будущего любые действия меньшинства против рабочего государства. Всякая борьба с аппаратом была заранее обречена на провал, и оппозиции оставалось только попытаться аргументированно убедить массы. Троцкий выдвинул тезис о том, что революция предана бюрократами, и что страна находится накануне нового термидора, который приведет к победе бюрократии над пролетариатом. Единственным выходом было радикальное изменение политического курса, быстрое развитие тяжелой промышленности, улучшение условий жизни рабочих, демократизация партии, борьба с обогащением кулаков. Как только была выработана система аргументации, которая могла затронуть определенные слои рабочих коммунистов, оппозиция встала перед необходимостью распространить эти идеи в массах. Оппозиционеры, их было несколько тысяч, начали создавать подпольные организации и выступать на собраниях парт-ячеек некоторых предприятий, пытаясь настроить их против партийного руководства. Параллельно с этим руководители оппозиции выработали заявление, представленное на июльском пленуме ЦК 1926 года. Дискуссии были настолько яростными, что в разгар заседания у Дзержинского, председателя ВСНХ и глава ГПУ, произошел сердечный приступ, повлекший за собой его смерть. Политбюро было перетасовано в угоду Сталину. Зиновьев заменен Рудзутаком, появились новые кандидаты в члены Политбюро, люди, близкие Сталину, Микоян, Андреев, Каганович, Орджоникидзе и Киров. Оба бывших заместителя Зиновьева, Евдокимов и Лашевич, были смещены со своих постов. В последующие месяцы отдельные оппозиционеры пытались продолжить пропагандистскую работу в первичных партийных организациях, в парт-ячейках, на предприятиях и учебных институтах Москвы и Ленинграда. Теперь за их деятельностью неотступно следила ГПУ, а секретариат и ЦК посылали на места отряды инструкторов. Дискуссии часто заходили в тупик. Боясь, что их обойдут экстремисты из рабочей оппозиции, и, опасаясь навлечь на себя гнев всей партии, шесть самых влиятельных деятелей оппозиции — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сокольников, Евдокимов и Пятаков — 16 октября 1926 года опубликовали настоящее покаяние, где они признавали неправильность своей фракционной борьбы и давали обязательство впредь подчиняться партийной дисциплине. Через несколько дней состоялся пленум ЦК 23-26 октября 1926 года, сурово осудивший руководителей оппозиции, дискредитированных своим заявлением. Троцкого и Каменева исключили из состава Политбюро, исполкому Коминтерна было предложено отстранить Зиновьева от поста председателя, и в декабре его заменил Бухарин. На 15-й партийной конференции 27 октября-3 ноября 1926 года разбитая оппозиция не имела ни права голоса, ни возможности выдвигать свои предложения. Капитуляция Крупской, которая решила, что оппозиция зашла слишком далеко в критике раскола между аппаратом и массами, еще более ослабила ее позиции. Стенограмма этого заседания, где без конца прерываемые выступления оппозиционеров практически не поддаются прочтению, свидетельствует об ухудшении отношений внутри партии, снижении уровня политической культуры и культуры поведения делегатов, о растущей нетерпимости. Тезисы Сталина о построении социализма в одной отдельно взятой стране были приняты единогласно. Выпущенные сотнями тысяч экземпляров, они вооружили большинство примитивной аргументацией, понятной низовому партийному пропагандисту, поскольку в ее основе лежала национальная честь и вера в силы народа, который первый проложил дорогу к социализму. Резолюция 15-й партконференции не только осудила оппозицию, но и потребовала от нее публичного признания своих ошибок. В течение нескольких месяцев поверженная оппозиция не подавала признаков жизни. Подавление китайских коммунистов в Шанхае в мае 1927 года дало повод 48 оппозиционерам 25 мая подписать декларацию, где они разоблачали бездарность и непролетарский характер правительства, оказывавшего доверие Чан Кайши. Дело было крайне деликатное, поскольку Великобритания только что порвала дипломатические отношения с СССР, и большинство под предлогом угрозы войны клеймило любую форму оппозиции ввиду сложной международной обстановки. Июльский пленум решил исключить из состава ЦК Троцкого и Зиновьева. Но решение было отложено после того, как оба лидера согласились в очередной раз публично покаяться и безоговорочно подчиниться власти ЦК. Однако осенью 27 года, сознавая реальное положение вещей, находясь под постоянным контролем ГПУ, оппозиция, на которую ежедневно обрушивались на десятках партсобраний, часто выдвигая аргументы антисемитского толка, может быть, происхождение Троцкого мешает ему поверить в возможности русского народа, решила дать последний бой. В сентябре она представила программу реформ и потребовала, чтобы следующий ЦК, выбранный на 15-м съезде, был тесно связан с массами и не зависел от аппарата. Так как ЦК запретил распространять эту программу среди делегатов съезда, оппозиция попыталась напечатать ее подпольно. ГПУ использовала этот предлог, чтобы уничтожить всю организацию. Пленум ЦК, состоявшийся 21-23 октября, вывел из своего состава Троцкого и Зиновьева. Через две недели Троцкий открыто нанес последний удар. 7 ноября, в 10-ю годовщину Октябрьской революции, во время праздничной демонстрации, его сподвижники, Зиновьев и Радок в Ленинграде, Раковский в Харькове, Преображенский и сам Троцкий в Москве, развернули лозунги со своими призывами. 14 ноября Троцкого и Зиновьева исключили из партии Акаменева и Раковского из ЦК. Еще 93 видных деятеля оппозиции были исключены из партии на 15-м съезде. Некоторые из оппозиционеров, Каменев, Зиновьев и еще около 20 человек, покаялись в надежде восстановиться в партии после полугодового испытательного срока. Большинство же, Троцкий и его сторонники, отказались от такого публичного унижения. 19 января 1928 года «Правда» сообщила об отъезде из Москвы Троцкого и еще 30 оппозиционеров. На самом деле, за два дня до этого они были сосланы в Алма-Ату.